Глава 26. Мелкие шалости. Их разбудил скрежет отпираемой задвижки. В двери открылось небольшое окошко. В него заглянула змеиная морда Виевича. Затем скрылась. «Принимайте!» — только и произнес он. После чего загремела посуда. На подставке с внешней стороны появился первый поднос с едой. Зар спрыгнул в воду и подхватил его. Передал Киру, тот девочкам. «Я бы сказал, очень вовремя. У меня желудок даже во сне начало сводить». Засов снова загремел. Теперь его закрывали. «А как насчет факела? Может, нам его обновят?» — выкрикнул вслед Зар. «Скоро он вам вообще не понадобится!» — раздался удаляющийся шипящий голос из-за двери. «На этот раз я с ним соглашусь!» — махнул рукой в сторону двери Зар и хихикнул. «Скоро мы отсюда исчезнем!» Зар хотел было накинуться на принесенную еду, когда его остановила Повелевса. «Ты что, Зар, совсем страх потерял?» Она довольно грубо выбила поднос из рук мальчика. «В чем дело, Повелевса?» — обиженно произнес Зарубик. «Ты хочешь навсегда здесь остаться?» Зар с округленными глазами уставился на девочку. «Вот ведь!» — не удержался Зарубик. «Какой же я дурак-то! Еще бы немного и все! Повелевса, спасибо тебе большое! Ведь еще немного!» — не унимался мальчик. «Да хватит тебе, Зарубик, клясть себя!» — успокоил друга Кир. «Всем известно твое неуемное обжорство. Куда только все девается!» Кир придирчиво посмотрел на друга. «Может, в тебе селитер сидит?» «Да ладно! Хорошо то, что хорошо кончается». «Или не начинается!» — добавил Зарубик. «А есть-то все равно хочется!» «Потерпишь», — пробубнила Повелевса. «Не маленький. Давайте лучше, чтобы отвлечься от мыслей о еде, подумаем, какое сейчас время суток», — примирительно предложила Билана. «Все зависит от того, сколько мы проспали, Биланочка», — ласково ответил Зар. «Однако действительно, не мешало бы сориентироваться во времени. Вполне возможно, что уже вечереет», — предположил Повелевса. «Это мы узнаем. Да, Зар?» «Да, крыс только подкормим», — согласился Зарубик. «Чего еде зря пропадать? Крыс, они тоже живые». «Это точно», — поддержали его друзья. Вскоре вода, куда дети вываливали принесенную им еду, забурлила. Крысы пировали. Подождав немного и понаблюдав за серой братвой, Кир и Зар приняли более удобное положение. «Ну что, вот эта парочка тараканов поможет нам?» — спросил Зар, выбирая из множества бегающих по стенам усатых насекомых двух, находящихся ближе всего к двери. «Думаю, они нам не откажут», — сказал Кир. «Девочки, оставайтесь приглядеть за нашими телами». Совсем скоро тела мальчишек поникли, а их сознание переместились в двух очень шустрых тараканов. Тараканы же, управляемые сознанием друзей, преодолели путь из подземелья до ближайшего выхода на улицу. Как и предполагали друзья, на улице смеркалось. Сколько же они проспали? А с другой стороны, что тут удивляться? Перед этим ребята не спали почти сутки. Зато сейчас они были бодры и готовы к любым неожиданностям, чем не преминул воспользоваться Зар. «Ведас, у нас есть такая возможность. Давай насолим Индрику, а?» Судя по времени, может быть, его великая темность как раз сейчас изволит трапезничать. «Давай-ка мы ему трапезу малость подсластим. Предложим, ну, например, восточную кухню. Я знаю, они там уж очень любят изыски в виде жареных тараканов. или там кузнечиков. Ну, в виде тараканов до них долго добираться. А вот мимо пролетающий жучок или какая-нибудь навозная муха вполне сгодятся. Но Зар, попробовал остановить друга Кир, то жареные насекомые. Ведас, как ты не понимаешь? В сыром виде это вообще деликатес получится. Они там на востоке все подряд едят, что ползает, летает и плавает, и в любом виде, и вполне хорошо себя чувствует. Так давай устроим сегодня Индрику восточную кухню. Ну, Ведас! Ты знаешь, Зар, пожалуй, я не против. В жизни надо все попробовать. А кто знает, сколько осталось жить Индрику? Может быть, это будет единственное, что оставит в его памяти неизгладимое впечатление. Тараканий нюх подсказывает мне, совсем недалеко отсюда такую богатую отходную кучу, довольный до невозможности, произнес Зар. Ай, да, туда! Уже спустя пару секунд сознание мальчиков из тараканов перенеслись в двух зеленых, отожравшихся на отходах мух. С громким жужжанием они отделились от своей компании и направились в сторону приемного зала. А в зале, как и предполагал Зар, было довольно оживленно. Стол оказался уставлен различными явствами. Он просто ломился от разнообразия блюд. Но того, что хотели предложить правителю наши друзья, не нашлось. И это понятно. Самоубийц, чтобы предложить необычные деликатесы правителю, среди обслуживающего персонала Индрика не было. Зато такие вот камикадзе нашлись среди прилетевших на застолье двух мух. Прежде чем подлететь к самому Индрику, мухи покружили по залу, немало досадив охране, которой велено было стоять по стойке смирно. Только после этого направились к его темности. А Индрик в это время вкушал. Как поняли мальчишки, он не просто насыщался едой, а из того великолепия блюд, что ему были предоставлены, отбирал те, которые хотел бы увидеть на свадьбе, или как он еще называл эту церемонию, посвящение Лели в жены. В связи с этим настроение у него было благодушное. Совсем редко он или кривился, или отрицательно махал головой. В остальном же подачей Индрик был доволен. «Ты посмотри, какие мы добрые!» – заметил Зарубик. «Ну прямо душка! Сейчас мы ему настроение-то подпортим!» «Как скажешь, Зар!» «Тогда давай для лучшего смака и большей точности одновременно на два дальних зуба и в самое время прикуса, чтобы уж наверняка!» «В таком случае не будем торопиться. Надо все точно рассчитать. Командуй, Ведас!» «Я уже представляю, как жирные тельца этих объевшихся мух лопаются на зубах у Индрика и разбрызгиваются по...» «Фу, Зар, не продолжай!» – попросил друга Кир. Две разумные мухи приземлились на спине слуги, который находился ближе всех к Индрику и подавал новые блюда повелителю. Друзья затаились под его нарядным воротником. Кир выжидал. Он внимательно наблюдал за каждым движением Индрика. Зато Зара это как будто абсолютно не касалось. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на ожидании команды, которую должен был дать Кир, он юморил как мог, комментируя каждое сказанное слово и мимику Индрика. Причем сам же над своими шутками и смеялся. Короче говоря, если одна муха сидела как влитая, напоминая маленькую брошь, то вторая, как пьяная, валялась зеленым брюшком кверху, подрагивая при этом всеми шестью лапками в воздухе. Кир только однажды посмотрел на своего несерьезного друга, ухмыльнулся и вновь приступил к наблюдению. И вот... «Давай!» Дал общую команду Кир и стремглав ринулся к Индрику. «И что вы думаете? Зар успел за другом?» «Конечно же нет!» Он услышал команду, но пока сориентировался, перевернулся со спины на лапки, пока встряхнул, расправил крылышки. Короче говоря, когда Кир оказался во рту Индрика, как раз на одном из его дальних зубов, и тот сжал челюсти, Зар, чтобы не врезаться в уже сомкнутые губы повелителя, словно заправский летчик-истребитель, спикировал вдоль его лица вверх и оказался над его головой. Затем, не останавливаясь, начал делать разворот. Все то время, пока Зар разворачивался, Индрик был неестественно спокоен. Пауза затянулась. Его челюсти все еще оставались неподвижными. На лице читалось полное недоумение. Видимо, он не понимал, что же это такое попало ему на зуб. То ли так задумано поваром, то ли... Как раз в это время, завершив небольшой круг, Зар вновь оказался на плече и под воротником того самого слуги. Но вот Индрик сделал еще одно жевательное движение. Тут его лицо исказилось, превратившись в кислую, с отвращением мину. В глазах вспыхнула неудержимая ярость. Несмотря на все намерения держать себя в мушиных лапах и быть серьезным, Зар вновь не сдержался. Так его порадовала мимика правителя. «Что это было?» Наконец взорвался Индрик. На него смотрели непонимающие и перепуганные лица придворных. «Вы что, отравить меня вздумали?» Продолжал тот. Он с яростью метнул вилку в ближайшего слугу, как раз того, на ком прятался Зар. Чтобы увернуться от летящего в него столового прибора, слуга резко и неожиданно дернулся. Развеселившаяся муха пошатнулась и, чтобы не упасть окончательно, взвелась вверх. А Индрик только начал расходиться. Изо рта во все стороны брызгала непроглоченная пища. Он закипал все больше и больше. «Что это было? Спрашиваю я вас еще раз!» «Но, повелитель, мы не понимаем, что произошло, что вас так обеспокоило!» «Обеспокоило? Да я в ярости, в бешенстве! Найти мне того, кто готовил последнее блюдо! Я покажу ему, что случилось!» Как бы весело не был Зару, он понял, что случившуюся неприятность Индрик собирается свалить на ни в чем не повинного повара, и начал действовать. Покружив еще немного над головой слуги, он наглым образом подлетел к самому носу повелителя и коснулся его лапками. Индрик перестал кричать. Его глаза скосились на переносицу. Он внезапно замолчал, разглядывая причину новой волны ярости. «А это еще что за... Кто допустил? Я вас для чего здесь держу? Чтобы вы мух ловили? В смысле, ворон считали?» Индрик совсем запутался. «Так что же вы их не ловите? Немного дал слабинку и все, распустились? Я вам покажу, как службу свою нести!» «Но, повелитель, это всего лишь муха!» Попытался объяснить слуга. «Да, это всего лишь муха, одна из которых, как я понял, влетела мне в рот. У нас что, нашествие мух? Или вы сию же секунду от нее избавитесь, или я за себя не ручаюсь?» Азар все это время преспокойно сидел у Индрика на носу. Мало того, он бесстрашно потирал передние лапки и умывался прямо перед глазами разгневанного правителя. Сообразив, что от буйного выражения эмоций мало что изменилось, проклятое насекомое так и осталось сидеть на прежнем месте, он заорал пуще прежнего. «Да что вы смотрите? Сгоните ее с меня!» С брезгливостью выкрикнул Индрик. «Размажьте в лепешку!» Слуга попытался смахнуть обнаглевшее в конец насекомое, махнув перед самым носом Индрика, но муха даже не шелохнулась. Тогда он со словами «Потерпите, повелитель!» так саданул тому по носу, что Индрик аж крякнул. Азар, вовремя среагировав, с противным жужжанием взвился в воздух. Больше Индрик ничего не произнес. Он начал увеличиваться в размере и в то же время менять обличие. И за всем этим наблюдал Зар. Если к облику Вьевичи Можно было еще как-то привыкнуть и не так страшиться. То существо, в которое сейчас обращался Индрик, было просто невообразимым. И не только по размерам, но и внешне. Но, к сожалению, полного превращения Зар так и не успел увидеть. Одного взмаха лапой оказалось достаточно, чтобы не только лишить муху жизни, тем самым выбив из нее сознание мальчика, но и опустошить половину зала. Благодушный ранее прием пищи превратился в разрушительной силы ураган.